давным-давно. Так давно, что успел об этом забыть. Какое-то смешанное чувство смутной тревоги, невольной вины перед этими людьми и острой, соднящей душу печали возникло в нем и росло. Не уходило. Он двинулся вперед, внимательно оглядывая продавцов всякой всячины, стоявших и сидевших у стен подземного перехода. Увидев Нину, Дима замер от неожиданности. Он искал ее. Он знал, что она здесь. Он ведь сам спрашивал об этом у ее матери, подробно записав адрес и даже начертив план. Он знал, что найдет ее здесь, у газетного лотка, в тесноте, в полутьме подземного перехода. И все же, трудно было поверить в то, что женщина, которую он обнимал сегодня ночью, сидит теперь на парусиновом складном стульчике, привалившись спиной к холодной кафельной стене, грея руки в рукавах старенького пальто. Сидит, закрыв глаза, погрузившись в дрему, клоня усталую голову к плечу. Дима подошел к Нине и молча присел перед ней на корточки. Она сидела, не открывая глаз. «Мужик, Мегаполис-экспресс есть за сегодняшнее?» — спросил какой-то парень у Димы. Дима сделал ему знак рукой. «Нет, давай, топай». Нина уронила голову на плечо, так и не открыв глаза. Дима осторожно вынул ее руку из обшлага рукава, накрыл своей ладонью озябшие пальцы. Потом достал из кармана коробочку, извлек из нее обручальное кольцо и, приподняв Нинину руку, надел ей кольцо на палец. «Велико!» — вздохнула Нинина соседка справа, хозяйка овощного лотка, в течение нескольких последних минут внимательнейшим образом наблюдавшая за происходящим. «Пожалуй», — согласился Дима и вынул еще одну коробочку. Открыл ее, достал с бархатной подушечки кольцо поменьше. Примерил. «Тесновато, да». Вытащил третье кольцо. Это оказалось впору. Нина вздрогнула, выпрямилась, открыла глаза и тупо посмотрела на Диму, ничего не понимая. «Ну как?» — спросил он и поднес Нинину руку к ее сонным глазам. «Нравится?» «Сам выбирал». «Надо же!» — пробормотала Нина вместо ответа. «Боги спускаются со своего Олимпа в подземное царство». И она усмехнулась, окончательно проснувшись. «Ты похож на Зевса в царстве теней». «Я не Зевс». Дима поднял ее с парусинового стульчика и поднялся сам. «Я уж тогда Меркурий, бог торговли. Давай-ка, матушка, просыпайся. У нас с тобой, Фасолина, бракосочетание через полчаса». Нина шла за ним по коридорам районного ЗАГСа. Все то время, пока они ехали сюда в его машине, все эти томительные 40 минут Нина молчала. Сидела на заднем сидении, смотрела в окно. И Дима молчал. Только поглядывал на нее эдак лукаво, хитроватисто. Дима молчал заговорщицки, Нина обреченно. Бракосочетание. Обручальные кольца, цветы, серебристое жерло бутылок советского шампанского. Значит, все его ухаживания, обольщения, совершенный блеф, ловушка, хорошо продуманная операция, вроде банковской. Он же Меркурий, бог торговли. Ладно, он ее купил. Простодушную, доверчивую, старую дуру. Ничего не поделаешь. Придется платить по счетам. Он хочет быть Шереметьевым. Он им будет. Нина молчала. шла за ним по коридору ЗАГСа.